Когда она очнулась, над морем уже сияло солнце. Во всем теле она чувствовала жгучую боль. Перед ней стоял красавец-принц и смотрел на нее своими черными, как ночь, глазами. Она потупилась и увидала, что рыбий хвост исчез, а вместо него у нее две ножки, беленькие и маленькие, как у ребенка. Но она была совсем нагая, и потому закуталась в свои длинные густые волосы. Принц спросил, кто она и как сюда попала, но она только кротко и грустно смотрела на него своими темно-голубыми глазами, говорить ведь она не могла. Тогда он взял ее за руку и повел во дворец. Ведьма сказала правду. Каждый шаг причинял русалочке такую боль, будто она ступала по острым ножам и иголкам, но она терпеливо переносила боль и шла об руку с принцем, легкая, как пузырек воздуха. Принцы все окружающие только дивились ее чудной скользящей походке. Русалочку разодели в шелк и муслин, и она стала первой красавицей при дворе, но оставалась по-прежнему немой, не могла ни петь, ни говорить.